не только не мешает моей работе, напротив, побуждает к творчеству. Ната никогда не задумывалась над тем, обременяет она меня или нет. Она могла месяцами даже не спрашивать, над чем я работаю. Не интересовалась, и все. Я усматривал в этом безразличии к моему делу непонимание и злился. А иногда она вдруг приходила в мастерскую и начинала тасовать листы эскизов, удивленно подняв брови. Причем это бывало в особенно напряженные моменты. И я опять злился. «Ну что, не подходит?» — спрашивал я мрачно. Она пожимала плечами. «По-моему, все это мадам литература». Мы начинали ссориться, но через час она уже как будто не помнила ни о своем отношении к рисункам, ни о ссоре. Однако фраза вроде «мадам литература» оставалась где-то внутри меня, и я начинал работу сначала, хотя и уговаривал себя, что это дилетантские бездумные словечки. Но теперь я понимаю, что не Натины замечания имели значение для моей работы. Какая-то первозданная естественность ее поведения подсознательно передавалась и мне, а, вероятно, естественность ощущений и есть самое необходимое для художника. «Мы пойдем гулять», — сказала Кира. На ней была новая куртка с капюшоном, отороченным рыжей лисой. Почему-то я знал, куртка готовилась специально для этой поездки. Она ей действительно шла. Лицо выглядывало из мехового ореола, как хорошенькая мордочка лисьей горжетки. На мордочке поблескивали черные пуговки глаза. Я уже было собирался похвалить капюшон и пуговки, но в этот момент Кира взяла щепотку снега и посыпала на мех, чтобы я обратил внимание на куртку, и я ничего не сказал. Сумерки упрятали дачи куда-то глубоко-глубоко за заборы, и улица притаилась. «Ты был прав, решившись на побег», — сказала Кира. «Тут так мертво, будто никогда и жизни не было. Мы с тобой одни, живые, в мертвом поселке». Она, привстав на цыпочки, прижала лоб к моей щеке. И теплые. Я поцеловал ее и подумал о том, что заколоченные дачи вызывали у меня совсем иные ассоциации. У дороги стояла крохотная обледеневшая избушка, прикрывающая колодец. Поникшие, сползающие сосульками крылья ее крыши, какие-то нищенские и бездумные, вызывали щемящее чувство жалости, как деревни, обездоленные войной. Именно эти деревни и возникли сразу передо мной, особенно та, на Смоленщине. Кира опять прижалась ко мне лбом и шепнула: «Мы с тобой такие теплые, что можем жить в ледяной избушке. Давай будем в ней жить». Она подбежала к колодцу, подтянув меня за руку, и нагнулась вниз, в сугроб, откуда дышал нестойкий пар. «Каждое утро мы будем просыпаться и говорить», — она крикнула вниз в воде, — «я люблю тебя, Кира». «Повторяй, Ты можешь это повторить?